Вот тебе и званый ужин. Крис Свитстер неожиданно щелкнул, давая понять, что стрелять теперь нечем, молниеносно выхватывая глок. Я стреляю почти в упор. Летящие зубы из развороченной челюсти упыря тут же осыпаются пеплом, и я лишь злорадно отвечаю какую-то детскую обиду в глазах нежити за миг до того, как рассыпается кучкой серого пепла. Спокойно ополовинив быка и очистив тем самым путь впереди себя, я без лишней спешки перезарядил свой ПП, тут же прикрывая носорога, что буквально пробивал нам путь на свободу. Гравиметрина пусть и не убивал нежить, но зато он наносил им настолько ужасающие повреждения, что твари просто не могли больше подняться. Да и каждый выстрел слегка расчищал путь, буквально вынося всех вампиров, что по глупости решили встать на пути нашего носорога. Крейвин же работал более хладнокровно, но с таким же огоньком азарта в глазах, как и у всех. Каждый его выстрел был фатальным для упыря, а в миг перезарядки брюнет просто брал в руку кортик и виртуозно разделывал им всякую нежить, попавшую в его радиус поражения. Порой мне даже казалось, что с холодным оружием он еще более смертоносен, чем с огнестрелом. А ведь казалось бы да, но Сергей не был адреналиновым маньяком и в критические моменты без промедления менял кортик на пистолет, хладнокровно расчищая путь впереди себя. Складывалось такое чувство, что он просто бережет патроны, следуя собственной мантре, что дополнительный выстрел явно лишним не будет. Впрочем, у каждого свои привычки, до которых мне нет какого-либо дела. Мысленно хмыкнув, я снова меняю ПП на глок. Три точных выстрела и путь впереди расчищен. Перезарядив Крис Свитстер, я снова беззвучно ругнулся: и откуда здесь столько нежити, вернее, зачем они здесь собрались в таком составе. Такими темпами и быка скоро кончится, и придется с кортиком в руках пробиваться наружу. Нет, так мы точно здесь скоро увязнем. Быстро сменив ПП на винтовку, делаю 9 прицельных выстрелов точно по бледным черепушкам, очищая от нежити весь коридор всепожирающей волной вакуума. Вдали послышались одинокие аплодисменты и чьи-то медленно приближающиеся шаги. Значит, мало уродом, я хищно оскалился при виде безукоризненной улыбки, что озаряла новый зал, а позади этого пижона стоял и его верный дворецкий. Глава 51. Изучая древнего вампира, я прикидывал очередной вариант, как бы его прикончить, но в этот раз у врага хватит пушечного мяса, что при нужде примет на себя весь сопутствующий ущерб. Обратив внимание на изящные печатки на руках упыря, я тут же прикинул, что одна из них, скорее всего, защищает эту тварь от света. Но как это возможно? Впрочем, неважно, это лишь лишает нас одного из инструментов. Но тогда насколько будет эффективно другое оружие, и не будет ли безумием выйти против него с одним кортиком, да и согласится ли упырюга? Насчет пушек я и вовсе сомневаюсь, что удастся провернуть один и тот же фокус дважды, да и он уже видел, как мы работали по его пешкам из всех стволов, так что, вампир должно быть готов ко всем нашим сюрпризам, раз настолько уверен в себе. Что ж, придется его как-нибудь удивить и по возможности смертельно. Похвально, что вы убили стольких из моих слуг, улыбнулся пижон. Позвольте представиться, прежде чем я вас убью. Вальтер Блатигис Вассер, пожалуй, вы достойны чести, чтобы знать имя того, кто пожрет вашу плоть, выпьет всю кровь и закусит костями. Безукоризненное лицо вампира украшали свежие порезы, чем-то напоминавшие следы от шрапнели. Видимо, он уже нашел гостиницу от Крейвина. Резко подняв руки и сделав какие-то жесты руками, он презрительно усмехнулся, а все его печатки вмиг вспыхнули от бирюзового света. Странные руны на кольцах становились только насыщеннее от необычной силы. Новый жест пальцами, и двое стоящих рядом слуг резко начинают загибаться от боли. Секунда, и вся кровь мгновенно покидает их тела, а пустые сосуды молниеносно осыпаются пеплом. Управляя кровью, словно частью себя, Вальтер в один миг превратил алую жидкость в два изящных клинка, что тут же, как влитые, легли в его руки. Так вот почему его прозвали Кровавая река, как интересно. Я лишь хмыкнул на такую банальность, но мне было более любопытно иное: это магия или что-то еще? А то, каких мутантов я уже только не видел, один и вовсе был похож на белокрылого ангела. Так что удивить меня теперь крайне сложно. Ты слишком много говоришь, уверенно делаю шаг под шокированные взгляды всех собравшихся. Давай смахнемся один на один, а то твой дружок-пирожок оказался совсем никчемным бойцом и пал слишком быстро. Намеренно выводя из себя вампира, я ехидно улыбнулся, пусть это и не видно под шлемом, но все и так прекрасно уловили усмешку в моем голосе. Может, хоть ты чего-то стоишь? Я как раз уже разогрелся, да ты клинки обнажил. Только с одним условием: если я тебя убиваю, мы тихо и мирно уходим. Продолжил я с нажим на пижона, что теперь уже не улыбался, а почти скалился словно зверь. Почему я не могу убить вас всех просто так? Разумно заметил упырь. Раз это ты убил Конрада, то я освежую тебя живьем, ты будешь мучиться максимально долго, а под финал я обращу тебя гулем и скормлю твоих же соратников. Еще и добавки попросишь. Сдерживая ярость, произнес Блатигисвассер. Поверь моему опыту, человек, в мире есть намного больше вещей, что хуже смерти, о которой ты сможешь только молить. Делая пару пробных замахов мечами, он вновь бросил оценивающий взгляд, но на этот раз, пройдясь уже более внимательно по моей скромной фигуре. Кинув рюкзак с хардами к Рейвину, я начал показательно медленно убирать оружие, ведь толку от него сейчас все равно нет, а так хотя бы мешать не будет. Надеюсь, хотя бы серебро сможет его прикончить, а не то я не знаю, как с ним разбираться. Ты слишком самонадеян для смертного или просто безумец? Тут же поделился своим важным мнением Вальтер. Даже будь ты бессмертен, то выйти победителем с кортиком против мечей будет крайне нелегкой задачей. Усмехнулся упырь, показывая стройный ряд клыков. Так на что ты надеешься, человек? Потянуть время? Сомнительно. Думаешь и правда убить меня? Глупец. Безумный глупец. Впрочем, как и все люди. На что я надеюсь? Так это на то, что ты не решил убить меня скукой. И все же ты слишком много болтаешь. Высокомерно улыбаюсь, смотря на вампира, секунда и он срывается с места, но я не собирался его ждать, и мгновенно выхватив кортик, секунда и я делаю филигранный порез у него под бровью, плавно уклонившись. Какой быстрый, ты во всем такой, ехидно интересуюсь у нежити. Чем больше ярости у противника, тем меньше мозгов. Да и чем не тактика? Ухмыльнувшись, я вновь увернулся от очередного выпада. Скорость вампиров была мне уже знакома, так что и удивляться здесь нечему. Делая мгновенное сальто назад, ловко захожу к противнику со спины и тут же пытаюсь нежно приобнять его, насадив тем самым на перо. Но, к сожалению, кортик упирается в бронежилет. Мгновенно вытащив его, тут же наношу укол в бочину, где не должно быть защиты, и ловко отпрыгиваю, дабы не попасть под удар. «Шакал!» – прорычал вампир, резко сбавивший в скорости. «Дерись, как подобает воину. Что за обезьяньи фокусы ты вытворяешь? Ты же боялся, что даже будучи бессмертным, мне не выйти из этого боя победителем? Вот я и впечатлился, вот и боюсь помирать». С неприкрытым сарказмом отвечаю вампиру. «Слушай, хорошие у тебя мечи. Может, продашь? Я и деньгами не обижу, а то зачем они мертвецу?» Вампир даже задохнулся от возмущения с подобной наглости. «Нет, ну как знаешь». Видя, что уже совершенно не успеваю уклониться, делаю резкий прыжок и с нечеловеческой скоростью, отпрыгнув от одного из мечей оппонента, вновь оказываюсь у него за спиной. Новый удар, но уже в другой бок, и я снова отпрыгиваю. «Да хватит уже поддаваться, покажи, на что ты способен». Все не переставал выбешивать я упыря. «Зараза!» — прошипела нежить, став еще более медленной. С каждой секундой Блатигисвассер терял в скорости, как, впрочем, и с каждой потерянной каплей крови, он становился только слабее, похоже, и сам вампир это уже чувствовал. Порезы от серебра совсем не спешили восстанавливаться, так что его песенка была практически спета. Но до сердца я все равно пока добраться не мог, но это лишь откладывало неизбежное. И ведь додумались же до бронежилетов, чертова нежить. Впрочем, еще пара таких заходов, и он окончательно истечет кровью, и вот тогда я его и добью. Но вампир все же сумел меня удивить, и ловко прыгнув на одного из своих людских слуг, вмиг его осушил, словно банку газировки на жаре. Это тут же повысило его скорость, но я все же оказался быстрее. Со всей силы метнув кортик прямо в череп Вальтера Блатигисвассер, я тут же воспользовался его заминкой и резко с ним сблизился. Мощный удар головой, и я вгоняю кортик по самую ручку в башку упыря. Используя слабость врага, я безжалостно вырываю из его рук парные клинки и молодецким ударом лишил нежить правой руки. Новый замах, и я забираю очередную конечность. Придавив все еще дергающегося в судорогах упыря ногой, я бросил презрительный взгляд в его сторону. А ведь сколько было гонору. Что ж, видимо, я тебя все-таки удивил. Не нравится? Мысленно хмыкнув и поудобнее перехватив один из мечей, делаю добивающий удар в сердце. Ведь нужно быть добрее, не так ли? А то какая честь в том, чтобы мучить врага, ведь он все равно умрет. Есть, конечно, вариант с полной психологической ломкой и различными пытками, но мы здесь не для этого. Нас же просили просто забрать информацию, а не зачищать пару сотен вампиров. или их было больше, неважно. Алый клинок прошил усиленный бронежилет, словно бумагу, так и не заметив хоть какую-то защиту, но затем мгновенно распался светло-бардовой лужицей, обогревшей труп дважды покойника кровью его же слуг. С арктическим спокойствием отмечая, как глаза оппонента медленно покидают последние крохи былого бессмертия и такой сладкой нежизни, я молча вытащил из его черепа кортик, и без какой-либо брезгливости, вытерев его об модные одежды пижона, спокойно убрал в ножны. Секундная тишина и былой шок у собравшихся все же прошел, и первым заговорил Крис Свитстар Кравинова, собирая кровавую жатву с опешившей нежити. Вслед за брюнетом присоединился, и хамелеон, что неизвестно откуда, вытащил свой ПП, нанося удар прямо в спины противников. «Чертов змей, я же медленно шел крена, что любезно держал мое снаряжение». На удивление, ни одна тварь так и не рискнула напасть, решив трусливо сбежать, поджимая хвосты. Собственно, спустя еще полчаса мы зачистили всю резиденцию и, не встретив сопротивления, вернулись на подземную платформу. Патроны кончились почти у всех, разве что Крейвин все еще щеголял парой практически полных магазинов к ПП и Глоку. Но он и работал больше всех кортиком, так что это нормально. Хорошая работа, студент. Теперь я и правда вижу, что ты ученик Крида, но впредь давай обойдемся без самоубийственных выходок, компренди? Сурово произнес Кравинов. Да, ты это не пугай нас больше так, а то вышел один на один с главнюком, да еще и с каким-то кортиком в руках. Мы ведь и, правда, теперь можем задуматься, что у тебя беды с башкой, босота. Я, конечно, одобряю, что ты почти одним пером его порешал, но не будь таким отморозком, братан, с задорной улыбкой произнес носорог, забыв про былые обиды. Какие вы все заботливые, ядовито произнес хамелеон, снимая с лица синтетическую маску. Видно же было, что он все делает по плану. Вывел противника из себя, всячески оскорбил и унизил, добился от него слепой ярости и закол, словно быка на корриде. Неожиданно одобрительно произнес Мерк. Так что схема рабочая, но не для нас, хмыкнул он, окончательно избавившись от всей маскировки. Так-то оно так, но подставлять всю группу и отыгрывать жертвенного агнца не надо. Мы люди взрослые, и юношеского максимализма нам тут не надо. Одна ошибка, и все будем лежать в одной яме, сурово произнес Крейвин. Так что учти на будущее, боец, не то сдохнешь или сдохнут другие, но уже по твоей вине, менторским тоном закончил Сергей. Вот любишь ты нагнать жути, довольно улыбнулся хамелеон, вытаскивая из багги ящики с быка, без лишней спешки, пополняя боезапасы, медицину и самую малость попутно отдыхая, мы готовились к новому рывку. Носорог же вновь закинулся обезболивающими и занимался привычной для него калибровкой экзоскелета. Но вот вскоре время перерыва вышло, и мы вновь расселись по багги. Освещая подземку и давя особенно наглых крыс, мы с ветерком двигались к последней цели, но там уже была полная зачистка и ликвидация, так что таиться больше не нужно. Это же хорошо, или нас там ожидает полный звездец? Если эти вампиры не полные снобы и нормально относятся ко всем технологиям, то они уже сообщили о нападении, так что нас просто обязаны встретить. Но одно дело зайти и перебить слабых и ничего не понимающих упырей в их доме, и совсем другое штурмовать крепость, ведь центральный банк крови ничем другим быть и не может, так что будет жарко. Сердце мертвой империи посреди нашего города — такое место с наскока не взять, да и через подземку уже тоже не выход. Тогда как быть? За очередным поворотом показались прожекторы, что выискивали что-то во тьме. Резко затормозив, Крейвин вытащил некровизор и начал что-то внимательно изучать, смурнее с каждой секундой. Отдав приказ готовиться к прорыву, брюнет включил на полную мощность ультрафиолетовое освещение. Мгновенно набирая скорость, мы буквально влетели в вампирскую засаду, тут же начав сеять смерть и разрушение. Воспользовавшись наглой атакой, мы все же сумели быстро зачистить всех упырей, с которыми на удивление были отдельные части СВАТ, благо против них у нас все еще были работающие пулеметы, так что спецназу было нечего противопоставить большим пушкам. Правда, подобная атака стоила нам полностью убитого транспорта, так что не все так радужно, как казалось. Подземка, ответьте, гости уже прибыли? Подземка, только и слышалось из рации еще не успевшего остыть трупа, пока Рина не наступил на нее. Кравинов лишь довольно покачал головой. А вот и особая вооруженная группа, улыбнулся брюнет. Охота становится все интересней, оскалился Крейвин. Алексей, нажми на своем экзоскелет кнопку «Щит». Нам понадобится твоя мощь для штурма, почти вежливо произнес Сергей, Носорог нажал кнопку, активируя вокруг костюма какое-то тонное энергетическое поле. Это экспериментальная защита. Она держит кинетический урон, но расход энергии на ее поддержание слишком большой, поэтому пришлось приберечь до финальной миссии. И да постарайся не попадать под удары, а то игрушка выдохнется еще быстрее и твой экзоскелет попросту встанет. Что будет дальше, думаю, объяснять не стоит. Ты нам нужен для прорыва внутри здания, ведь не зря тебя зовут носорогом, слегка подзадорил здоровяка Кравинов. Сделаем. Довольно прогудел Рина. Быстро пополняем быка и двигаем в здание, а то сюда мы больше не вернемся. И да не забудьте про некровизоры, и обычных гранат прихватите, ведь им они уже все равно без нужды, а нам помогут против людей. Привычно раздавал скупые приказы Крейвин. Медленно подымаясь по удивительно похожей с прошлыми станциями лестнице, мы довольно быстро оказались в огромном зале вход, из которого преграждали люди в уже знакомой нам амуниции СВАТ. Ровный строй из тяжелых счетов, по всей видимости, должен был нас задержать, но Кравинов уже предусмотрительно раздал инструкции нашему носорогу. Получив лаконичный приказ Рина, словно самоходный танк, проломил ряды спецназа и тут же ударил ей в спины из своей бандуры. Спустя миг к перестрелке присоединились и мы, винтовки на удивление неплохо работали против живых целей, нанося им просто колоссальный урон. Оставив позади себя куски мяса, мы продолжили захват сердца вампирской империи. Между делом уничтожив пару групп пупырей, мы все же оказались на основном этаже, наконец-то покинув эти подземья. Стараясь не трогать мирных людей, наша группа продвигалась все выше и выше. Поскольку лифт предусмотрительно был заблокирован, а лестницы имели странную систему и были не связаны друг с другом, то нам пришлось буквально пробиваться через каждый этаж до новой лестницы и так по кругу. Я жаловался на количество вампиров в особняке, забудьте. Да кто же знал, что их так много, и как они вообще питаются такой оравой? Ах да мы же в центральном банке крови, как же я мог это забыть? Вам не пройти, жалкие людишки. Из ближайшего кабинета вышел, какой мужик в халате и с двумя пылавшими синим пламенем мечами. Не став разбираться, что это за фрукт, я просто снес ему башку вакуумной, и уже практически на автомате добил серебряным кортиком. Такими темпами я скоро и сам получу звание охотника на вампиров. Пожалуй, нужно будет при встрече поинтересоваться у того пижона в плаще, скольких он убил. Или взять мастер-класс по убийству упырей. Хотя на кой оно мне, перешагивая через очередной обезглавленный труп, я хладнокровно отметил, что это был человек, и я убил его уже на чистых рефлексах. Нехороший, однако, звоночек. Хотя у него было оружие, так что, или это была ручка, не столь важно. Ручкой тоже можно убить, и вообще, если он работает на вампиров, то о каком милосердии можно говорить? Стоп, я начал оправдывать убийство, быстро прогнав новую и слегка неудобную мысль. Я ловко выхватил одной рукой глок, тут же делая три хэдшота по упырям. Некровизор оказался и правда удобной штукой, особенно когда они отрубили свет. Медленно зачищая этаж за этажом, мы неожиданно оказались у кабинета с лаконичной табличкой «Главный консультант по Венерум Сангуиним Виктория Цуэссен, глава 52». Без какой-либо тактики или плана Рина вынес мощную дверь в кабинет консультанта, тут же открывая шквальный огонь из своего гравимета. Но там, к сожалению, никого не было. Лишь тьма и всепоглощающая тишина, но некровизоры давали нам понять, что хозяева ночи здесь все-таки были. Четыре насыщенных алым источника явственно говорили о наличии сытых тварей в этом огромном зале. Но почему они все еще не напали? Какой-то план, ловушка, что-то еще. Сложно понять, что на уме у многовековых тварей, но прошлые мои оппоненты были те еще слабаки, хотя с другой стороны не должны же они быть все настолько ничтожны. Так что не стоит недооценивать своего врага, один тевтонец совсем недавно за это и поплатился. Ведь всегда может найтись кто-то сильнее, умнее или хитрее тебя. А может те упырюги просто не были слишком уж древними, черт его знает. Но тот же Рейхер как минимум застал крестовый поход на балтских язычков и прочие войны уже давно минувших лет. Вот его и погубила собственная вера в свою исключительную непобедимость. Ведь сражаясь против племен, женщин и детей, ты забываешь о том, что где-то может быть хоть кто-то равный тебе. Особенно если обычная сталь тебе не помеха, а от солнца спасают латы или кольцо. Да и что-то я сомневаюсь, что в те времена было много охотников на вампиров. Впрочем, теперь все это не важно, ведь та кучка снобов и ксенофобов осталась уже позади, а с этими я еще не знаком. Так может, Пришло время заявить о себе. Хмуро водя лучом ультрафиолетового фонаря по всем дальним углам кабинета, я пытался зацепиться хоть за что-нибудь, но неуловимый силуэт каждый раз ускользал от меня. Медленно продвигаясь вперед, мы так и не сделали ни единого выстрела с момента открытия двери, и все это уже начинало меня напрягать, ведь неизвестность пугает, не так ли? И было совершенно непонятно, что ожидать от этой клятой нежити, ведь мы пришли в самое сердце их мертвой империи и посмели покуситься на святой, так почему мы все еще живы? Они любят играться с едой, да покажитесь уже хоть кто-нибудь. В бессильной злобе прорычал носорог, но на его зов так никто и не откликнулся, а мы все продолжали двигаться дальше, уровень напряжения стремительно рос, да и факторов для его снижения как-то не наблюдалось. Изучая фонарями каждый метр, мы так никого и не обнаружили, но некровизор явственно давал понять, что вампиры где-то впереди, правда картинка почему-то с каждым метром становилась все хуже и хуже, так что вскоре уже было непонятно, где это чертово нежить, и визоры пришлось снять. Да что за чертовщина здесь творится? Молча переступая через разбитые колбы с кровью, я хмыкнул, похоже, снаряды нашего носорога и правда здесь все разнесли, но лучше от этого ничуть не становилось. Стекло мерзко хрустело под ногами, а маленькие ручейки крови по белоснежной плитке уже слегка раздражали. Продвигаясь дальше, мы натолкнулись на одну из стен, что была похожа на швейцарский сыр по количеству дыр. Хмуро отмечая работу гравиметрина, я заглянул через стену, и там вновь были колбы с кровью, но уже на порядок больше. Вскоре показались и уже знакомые мне капсулы из закаленного стекла, также наполненные алой жидкостью. В мутно-бардовой жиже что-то активно плавало, но приближаться к неизвестной дряни никто из группы предусмотрительно не стал. Теперь мне даже стало интересно, кого они здесь разводят или все же выводят. Обратив внимание на один знакомый корпоративный знак ОС, я лишь задумчиво хмыкнул. Как любопытно. Прямо день открытий какой-то. Но значит ли это, что у дядюшки Аза прямо-таки корпорация зла? Черт его знает. Да и мне было откровенно плевать на дела Осборна. Лично мне он не мешал и ничего не сделал. Так что и мне нет нужды лезть в его проекты. Ведь как минимум ему удобно сплавлять краденое золотишко пусть и оптом. А это дорогого стоит. Но я все же надеюсь, что это была разовая акция, а то там было больше напряга, чем пользы, да и я не Робин Гуд, чтобы раздавать направо и налево все награбленное. Так, конечно, можно купить какую-то там любовь, но кому это надо? Я не герой и мне не нужно признание лицемерно-эгоистичного общества, проживу как-нибудь так. Впрочем, все это ничуть не уменьшает количество вопросов к Норману, но как я уже успел заметить, это все не моего ума дела. Так что пускай Яскорб занимается, чем хочет, да и я на них не работаю. А вот когда Гарри все-таки встанет у руля компании, то по-дружески помогу, если, конечно, он попросит, а то после стольких отказов комрад может и правда обидеться. Проходя очередные ряды с капсулами, в которых была менее мутная жижа, мы все же увидели, что там скрывалось. Эмбрионы различной степени сформированности, что сладко спали в кровавых кроватках. Все они были по-своему чужеродны. Кто-то имел жабры, другие – волчью голову, а третьи лица чем-то напоминали летучих мышей с их странными носами нетопырей. Были единичные образцы, что походили на гиен, ящериц или львов и имели звериных черт намного больше, чем другие. В самом центре стройных рядов этих капсул была одна наиболее любопытная капсула, и нет, сей образец не имел хищных клыков, звериной морды и прочих уродств. Центральная капсула представляла собой эталонный образец человека, или все же чего-то большего. Эта капсула была больше всех прочих и имела солидную укрепляющую сетку, что нежно переплетало стекло, словно паутина арахнида. Присмотревшись, я опознал в данном материале титан. Да что они там такое держат? Обычный же человек или я настолько заблуждаюсь? Медленно просвещая капсулы фонарем, я мысленно отмечал, что некоторые из образцов тут же осыпались. Но это был не пепел, а какие-то клетки, и почему они такие большие? Все страннее и страннее, как говорится, что-то я совсем ничего не понимаю. Нужно взять немного материала для исследований. Вновь вернувшись к центральной капсуле, я принялся изучать крепкого мулата средних лет более внимательно. Почти светлая кожа без единого шрама, неплохо развитые мышцы, хотя и непонятно как, раз его вывели здесь. Или они взяли уже взрослого человека. Брюнет, как и все, сладко спал, но в отличие от других ему был не страшен свет. Так вот какие они, эти гибриды. Продвигаясь дальше, мы натолкнулись и на другие ряды капсул, что были пусть и поменьше, но там тоже находились люди, пусть и другие. Эти образцы уже больше походили на классических упырей. Мраморно-бледная кожа, оттопырено заостренные уши, слегка напоминавшие эльфийские, словно прямо из сказок про сидов и прочих мифических тварей. Данные вариации выглядели намного хуже и напоминали больше мертвецов. У них не было и намека на хоть какую-то мускулатуру, а голова и вовсе не имела волос. Приблизившись к одному из носферату, носорог постучал костяшками пальцев по стеклу, и сонная пташка неожиданно распахнула полностью залитые алым глаза. Секундой подбородок подопытного открывается до самого горла, явив нам свою напрочь изуродованную и странно мутировавшую пасть с присосками, что хищно скользили по стеклу капсулы, желая коснуться такого близкого донора. Бесстрашно смотря в алые глазенки твари, Рина спокойно направил ультрафиолетовый луч прямо в пасть очередного эксперимента. Тварь яростно заверещала, и ее зов тут же поддержали остальные собратья, оглушая нас почти ультразвуковым ором. Секунда-другая, и тварь наконец-то затихает, теперь уже навсегда. Спустя какое-то время беснование стрёмных упырей прекратилось, и всепоглощающая тишина вновь укрыла весь зал. Казалось, прислушайся и ты услышишь сердцебиение товарища или свое собственное. Столь гнетущая тишина порядочно напрягала, ведь помимо врагов, что совсем не издавали звуков, ты сам мешал себе. Неожиданно громкие мысли мешали сосредоточиться на главном, или это какая-то очередная способность вампиров. Словно ты тонешь в океане собственных мыслей и уже не замечаешь, что происходит вокруг. Взяв себя в руки и очистив сознание, я по-новому осмотрел кабинет, но ничего не изменилось, лишь размеренный стук сердец товарищей в абсолютной тишине и почти кромешной темноте. Споткнувшись обвалявшийся под ногами стул, я зацепился взглядом за новые ручейки насыщенно-вишневого цвета, что тянулись от хаотично выпотрошенных тел, что штабелями лежали в углу у разбитой капсулы из закаленного стекла, но у нее не было защиты из титановой сетки. Луч тактического фонаря медленно подымался по горе изуродованных тел, на вершине которой, познавая дзин, медитировало странное существо с непропорционально вытянутыми конечностями. Алебастровая кожа давала понять, что перед нами уже точно не человек. Вместо ушей у него было два провала прямиком в голову. Резко принюхавшись, тварь приосанилась, но ее глаза так и не спешили распахнуться, задумчиво водя носовыми хрящами, что, по всей видимости, и остались от когда-то орлиного носа. Она выискивала вторженцев, так до конца и не понимая, кто где. Неожиданно вспыхнувший свет позволил нам осмотреть этот зал более подробно, и мы застыли от осознавания, в какую опу все-таки влезли. Ведь впереди виднелись еще ряды всевозможных тварей, что жадно пожирали нас взглядом. Но все они были запечатаны в своих капсулах и словно только и ждали, что приказа от своих хозяев, но приказа так и не последовало. Признаться, это лишь еще больше запутало меня. Безухая и безносая тварь, все так же приосанившись, водила сморщенной головой на горе выпотрошенных тел, что уже начинали пованивать. Ребра так и выпирали из боков эксперимента вытянутые, словно у пианиста пальцы в нетерпении рвали плоть мертвеца, на котором оно с комфортом и устроилось. Но тварь так и не рискнула покинуть свое место, явно опасаясь кого-то более страшного, чем мы, но кого. Оставлять эту гротескную химеру позади чертовски не хотелось, и поэтому Крейвин кивнул на кортик носорог, который тут же оказался в руках охотника, пояснив жестами, чего от него добивается, и указав на тварь, брюнет получил утвердительный кивок. Приложив небольшое усилие, носорог сломал у кортика гарду и зарядил серебряным лезвием свой гравимет. Секунда, и снаряд с чудовищной силовой вырывается из оружия Рина, миг, и сердце твари пробивает серебряное лезвие, а затем она плавно осыпается алым пеплом, так и не распахнув свои проклятые глаза. Рассредоточившись, но не отходя слишком далеко друг от друга, мы начали прочесывать новый квадрат треклятого кабинета, что все больше и больше напоминал лабораторию безумного ученого или логово маньяка, а может, и все вместе, тут уже как посмотреть. Где-то сбоку послышался скрип открываемой двери, и хамелеон тут же скрылся в другой комнате. Пара секунд, и слышится три негромких хлопка из вакуумной винтовки, а следом показался и, как всегда, хмурый мерк, которого буквально прожигал взглядом наш носорог. По-змеиному улыбнувшись, он бросил слегка надменный взгляд на Алексея и спокойно заговорил: «Миссия выполнена, так что можешь вызывать птичку», — произнес бледнолицый Крейвину. «Паскуда, они же дети», — прогудел носорог, неожиданно ударив змеемордого прикладом по голове. Следом послышался оглушительный щелчок, и Крейвин направил винтовку прямо в спину Рина. «Они нежить, Алексей», — Даже не люди. Эти кровопийцы сожрали бы тебя при первой же удобной возможности», — спокойно заговорил Кравинов. «Но как же?» — все же попытался отстоять свою позицию носорог. «Мы не хорошие люди, мой друг, и порой приходится делать выбор, с которым нам жить, так что решайся, либо ты с нами, либо остаешься кормить упырей», — спокойно произнес охотник, уже готовый выпустить вакуумный патрон прямо в голову комрада. «Раз ты его вырубил, то тебе и нести», — продолжил брюнет, смотря на недовольно сопящего носорога, что все же кивнул и без какого-либо пререкания взял бессознательное тело наемника, закидывая его словно мешок с картошкой на плечо. «Птичка, вылетай, мы скоро будем на крыше», — негромко произнес Крейвин в коммуникатор, а затем, вытащив из рюкзака небольшой цилиндрик, установил его по направлению к рядам с капсулами. «Пусть они и не все боятся света, но кого-то мы точно заберем», — пояснил брюнет, быстро покончив с установкой световой бомбы с поражающими элементами из серебра. «Ускорившись, мы без каких-либо проблем оказались на крыше, где нас встретили последние части сват. Сдавайтесь, и тогда, возможно, милостивые владыки не будут долго вас мучить», — произнес человек в форме. Вдали послышался звук приближающегося вертолета, и Крейвин отдал почти незаметный приказ на атаку. «Специальный отряд даже не успел понять, как мы так быстро сменили оружие, за что и поплатился. Каждый выстрел находил свою цель. Вакуумным патронам было совершенно неважно, куда попадать, ведь они все равно наносили чудовищный урон. Зачистив за каких-то 10 секунд остатки спецназа, мы спокойно приняли птичку, на которую все тут же и погрузились. Покидая центральный банк крови, у меня остались смешанные чувства, и я в очередной раз убедился в том, что не стоит работать на Крида, ведь каждый раз он втягивает меня в какую-то странь. И что будет дальше? Он пошлет меня против волшебников? А то что-то я уже сомневаюсь, что здесь и таких отморозков нет. Нужно будет напиться, позвонить что ли Гарри, а то давно мы с ним уже не сидели. Мысленно хмыкнув, я обратил внимание на полностью сосредоточенного Крейвина, что вскоре заговорил, перекрикивая гул вертолета. «Миссия выполнена. Поздравляю, теперь мы все свободны. Диски я и сам занесу, так что спасибо за работу, парни», — произнес Сергей. «Значит, можно валить?» — интересуюсь у брюнета, тут же вытащив из рюкзака реактивный ранец. «Ты что, решил сигануть прямо с вертушки?» — недоверчиво хмыкнул Рина. «А что мне помешает?» — ехидно интересуюсь в ответ. «Ну, ты, конечно, тот еще отморозок», — с уважением произнес носорог. «Если хочешь, иди», — скупо сказал Крейвин. «Теперь я точно вижу, что ты его ученик». Я лишь кивнул, отстегивая ремень, а то находиться в такой компании больше, чем нужно, у меня что-то совсем желания нет. Быстро накинув на спину ранец, я открыл дверь и шагнул в бездну под удивленный взгляд бугая. Наслаждаясь свободным падением, я неспешно тыкал кнопку запуска, что совсем не спешило активировать двигатели. Повредил, что ли? А черт его знает. С пятой попытки ранец все-таки ожил, и я ракетой устремился вдаль. Полетав пару минут и приземлившись на одной из крыш, я смирился с картой и уже без лишней спешки и палева продолжил прыгать по крышам в сторону своей лабы. Добравшись до подвальчика и скинув все трофеи и оружие, я направился в душ, попутно сетуя на то, что позабыл взять образцы. С другой стороны, видя, во что они все мутируют, у меня и вовсе пропало желание работать со столь бракованным материалом, так что невелика потеря. Хотя такая статистка тоже не помешала хотя бы для того, чтобы не повторить их путь. Ведь для того, чтобы знать, как делать, нужно иметь представление о том, как это не делать. Логично, не правда ли? Обессиленно покинув душ и переодевшись в чистое, я поехал домой. Сейчас не было ни сил, ни желания делать хоть что-то, но я все-таки рад, что этот безумный день все-таки подошел к концу. Наслаждаясь ночным городом и легкой свежестью после дождя, я все же немного остыл и приободрился, но усталость так никуда и не делась, так что теперь только спать. Бесшумно забравшись домой и убедившись, что Мэй спит, я устроил набег до кухни и, экспроприировав пару печек и чашечку кофе, неспешно побрел в спальню. Нужно еще будет провести диагностику тела и залатать повреждения, и поправить все прочие растяжения мышц. Устало вздохнув, я без сил рухнул на кровать. Как же, оказывается, бывает, тяжит груз психологической нагрузки. Секундой тело тут же погружается в сладостный сон. Глава 53. Пробуждение было плавным и даже в меру приятным, словно я реально выспался. Впрочем, легкость я и правда сейчас ощущал, но порой все-таки нужно отдохнуть, иначе рутина тебя попросту сожрет. Пусть в моем случае это и были вампиры, организованная преступность или же сам мастер, но рутина есть рутина, пусть и такая. Так что иногда нужно брать паузу хотя бы на сон. Будь я человеком, то, пожалуй, и вовсе бы не вывез такой образ жизни обычного студента, благо я давно уже не просто человек, да и человек ли? Практически каждую ночь я занимаюсь улучшением своего костюма подобно ткачу, что пытается улучшить свой магнум опус и вознести до небывалых высот, но я чувствую, как потолок тела стремительно приближается, и я бы не назвал его идеалом, лишь преграда на пути к Олимпу, так что нужно найти способ ее обойти или пробиться на пролом, но тогда есть шанс испортить костюм, а этого бы не хотелось, по крайней мере, пока. Открывая глаза, тут же сверяюсь с будильником, как и всегда проснулся за полчаса до звонка, привычно выключая все 5, неспешно иду в душ. Может устроить еще один киномарафон с Мэй, но в этот раз выбрать какие-нибудь хорошие комедии уже на свой вкус, немного отдохнуть от всего хаоса, что царствует на улицах нашего города, поесть мороженого, да и просто провести вечер в чертовски приятной компании тетушки. Звучит как план, не так ли? После учебы можно будет этим заняться, или лучше отдохнуть как-то иначе, опять бухнуть с Гарри, насколько помню, это чревато всякой хренью, что нас вечно настигает, то вампиры, то странные грабители и мох его знает кто еще. С другой стороны, так это город такой, словно не Нью-Йорк, а самая настоящая криминальная столица мировой преступности. А ведь я бывал в Марселе, и по ощущениям даже там было спокойней, если ты, конечно, не разгуливаешь в форме иностранного легиона, в противном случае тебя прирежут в первой же подворотне арабы или же афропарижане, тут уж как повезет. Включив холодную воду, я начал принимать контрастный душ, дабы немного взбодриться и слегка понизить температуру тела, а после ночного апгрейда обычно идет легкий перегрев, не критично, но и не слишком приятно, так что холодный душ самое то, а следом бахнуть кофе и можно считать это утро полностью идеальным. Сегодня нет же никаких срочных дел, телефон я отключу и плевать на этого Крида, перебьется пару дней, ведь не случится же конца света, не случится же. С внутренним спокойствием прогоняя все мысли и прочие деструктивные размышления, я наконец-то перестал думать обо всех этих проблемах и что, как правило, за ними стоит мастер, пусть и не всегда. Впрочем, выручал он меня тоже не раз, но будем об этом, а то его помощь обходится слишком уж дорого. Так что уж лучше как-нибудь сами с усами, а может выбраться погулять с Рыжиком, или все же набрать Фелиции.